Глава 145. Теряя опору. Я потушила огонь на своем теле с помощью синтезирования лекарства и облегченно вздохнула. Уменьшение маны прекратилось, и она начала быстро восстанавливаться. Алаба уже даже двигаться не может. У него нет сил, чтобы двигаться. Хотя его хиты полны, но стамины практически нет. А если она закончится, то в тот же момент он умрет. И в данный момент его стамина находится в таком состоянии, что может кончиться от любого движения. Похоже, теперь я могу делать с ним что угодно. Хотя драка и оказалась более опасной, чем я рассчитывала, но все закончилось так, как я и планировала. Я с самого начала знала, что не смогу снять все его хиты. Способности его чешуи, которые препятствуют магии, очень неудобны для меня. А бить его ногами – это все равно, что с голыми руками кидаться на стену. Способности Алабы в защите явно намного выше, чем мои способности в атаке. Поэтому я решила не пытаться атаковать его хиты. Если хиты недоступны, то надо уменьшить стамину. И та способность, которая может это сделать, это лень. Моя читерская способность под номером 4. Я купила лень почти сразу после эволюции в Эдесаины. Если честно, я не очень понимала описание, поэтому не очень на него рассчитывала. Но после того, как я получила его, оно оказалось очень удобным для меня. Если использовать совместно со злым глазом с глаза, который уменьшает не только хиты, но и другие показатели, то уменьшение становится намного больше. Может, на Алабу, у которого есть сопротивляемость с ненормальным состоянием, это действует и не так сильно, но вот на остальных противников все настолько жестко, что можно спокойно побеждать только этой комбинацией способностей. Мало того, если использовать телепорт, то можно вести войну в одни ворота. Я всегда могу просмотреть показатели моего врага, если поставлю на нем метку, и не давать ему есть пищу, появляясь рядом с ним с помощью телепорта, и спокойно ждать, когда его стамина закончится. Именно эту стратегию я использовала на Алабе. Поскольку он купил неприятную способность чувства пространства, стало намного опасней, поскольку я не могла спокойно использовать телепорт. Среди тех способностей, которые Алаба купил себе, самым неприятным оказалось именно чувство пространства. Поскольку Алаба выкладывался во время боя на полную, у меня получилось уменьшить его стамину намного быстрее. Если бы Алаба был более сдержан, возможно, результат был бы другим. Но поскольку он вел себя не так, у него не было никаких шансов. Даже я думаю, что эта злодейская стратегия заставляет противников голодать. Ну что, Алаба, готов сказать предсмертное желание? Я собираюсь тебе помочь. Время положить конец нашей битве. Если ты не можешь двигаться, я спокойно смогу тебя расстреливать. Интересно, что раньше кончится, хиты или стамина? Что же из них? Я смотрела на Алабу сверху, пока в моем сердце царила радость. Алаба медленно поднял свою голову. Наши глаза встретились. Он смотрит на меня. Его глаза чисты. Что с тобой не так? Ты проиграл. Ты должен быть в бешенстве, как любой проигравший неудачник. Алаба медленно повернул свое тело, так что только его шея повернута ко мне. И что-то странное показывает оценка. Его способности один за одним становятся серыми. Так происходит в тот момент, когда активную способность выключают. Способности Алабы одна за одной становятся серыми. Божественная чешуя, которая доставила мне столько проблем. Все способности связаны с сопротивляемостями. Ты что, не будешь сопротивляться? Что за дела? Правда, что ты творишь? Почему ты так себя ведешь? Из-за того, что ты приложил все силы и теперь ни о чем не жалеешь, типа того, не смеши меня, ты должен хотеть жить. Вымаливай у меня свою жизнь, живи и борись до конца. Почему ты отказываешься от своей жизни с такой легкостью? Ты ведь знаешь, что если потеряешь жизнь, то на этом все закончится. Возможно, из уст реинкарнировавшего это и не так убедительно. Но обычно, если ты умираешь, то это конец, ты понимаешь? Почему же ты так спокоен? Тогда, может быть, не права я, кто не хочет умирать? Или, может быть, ты знаешь, что в этом мире смерть – это еще не конец? Если так, то это бесит меня еще больше. Ладно, я убью тебя, как ты и желаешь того. Я запустила разом все злые глаза. Сглаз, стазис, притяжение и вымирание. Тело Алабы рассыпалось в пыль без сопротивления. Опыт достигнут. Эдесаина 19 уровень стал 20 уровня. Способность достигнута. Способность боевой дух 9 уровень стал боевой дух 10 уровня. Показатель достигнут. Способность боевой дух 10 уровень эволюционировала в дух бога войны 1 уровень. Способность достигнута. Способность злость 2 уровень стала злость 3 уровень. Получены очки способностей. Опыт достигнут. Эдесаина 20 уровень стал 21 уровня. Способность достигнута. Способность «Злой глаз вымирания» 3 уровень стала «Злой глаз вымирания» 4 уровень. Получены очки способности. Опыт достигнут. Эдесейн 21 уровень стал 22 уровня. Способность достигнута. Способность «Телекинез» 1 уровень стала «Телекинез» 2 уровень. Способность «Злой глаз притяжения» 1 уровень стала «Злой глаз притяжения» 2 уровень. Получены очки способности. Опыт достигнут. Эдесейн 22 уровень стал 23 уровня. Способности достигнуты. Способность «Высокоскоростное восстановление хитов» 7 уровень стал «Высокоскоростное восстановление хитов» 8 уровень. Способность «Паутинный талант» 8 уровень стала «Паутинный талант» 9 уровня. Способность сопротивления рубящему повреждению 5 уровень стала сопротивление рубящему повреждению 6 уровень. Получены очки способности. Опыт достигнут. Эдесейн 23 уровень стал 24 уровня. Способности достигнуты. Способность сопротивляемость дробящему повреждению 5 уровень стала сопротивляемость дробящему повреждению 6 уровень. Способность сопротивляемость страху 9 уровень стала сопротивляемость страху 10 уровень. Показатель достигнут. Способность сопротивляемость страху 10 уровень эволюционировала в великое сопротивляемость страху 1 уровень. Получены очки способности. Какой же паршивый вкус у этой победы!